«Я жил в конце этой улицы», — сказал он Руди и сам удивился. «Зачем?» Он не собирался раскрывать перед ним душу. Но день работы рядом с простаком, забрасывание мертвецов землей в неровном ритме создали между ними связь, и Фрэнсис находил это странным. Руди, двухнедельной давности друг, казался теперь спутником в странствии к невыясненной точке в ином краю. Простак, безнадежный пропащий, такой же пропащий, как сам Фрэнсис, хотя помоложе годами. Он умирал от рака, плавая в невежестве с балластом глупости. Он был без толков, покорен, как овца, и плакал иногда о своей потерянности. Но что-то в нем поднимало дух Фрэнсиса. Оба они искали поведения, приличествующего их ситуации, их невыразимым чаяниям. Оба до тонкости знали все табу, этикет, протокол бродяг. Из разговоров своих они поняли, что разделяют веру в братство обездоленных. Но в шрамах их глаз написано было, что никакого такого братства нет и в помине, что все их братство в одном, в вечном вопросе. Как я перекантуюсь еще 20 минут? Они боялись остаться без горючего, боялись полицейских, надзирателей, начальников, моралистов, психов, правдолюбцев, друг друга. Они любили рассказчиков, врунов, шлюх, боксеров, певцов, шотландских овчарок, которые виляют хвостом, щедрых бандитов. «Руди, — думал Фрэнсис, — он просто бродяга. А кто нет?» «Долго тут жил?» — спросил Руди. 18 лет. Шлюз был под самым домом». «Какой шлюз?» «На канале Эри, тыква. Я с крылечка мог забросить камень на другой берег». «Реку я видел, а канала не видел». «Река была в той же стороне, подальше, и сейчас есть. А леса перевалки нет уже, осталась только низина, где засыпали канал. Там бродяги селятся. На прошлой неделе я переночевал там с одним старым приятелем. Там и рельсы еще лежат. По этой дороге я как-то ехал на матч в Дейтон. В тот сезон я бил 387». «Это в каком году?» «В 901-м. Мне было 5 лет, — сказал Руди. «А сейчас сколько?» 8. Они проехали мимо бывшего трамвайного депо на Эйри-стрит. Теперь там стояли автобусы. Здания покрашены в другой цвет, да и новые появились. Но, в общем, похоже на то, что было в 16-м. В тот день, в 901 году, из депо выехал трамвай, набитый штрейкбрехерами и солдатами, и нагло понесся к центру по Бродвею, покорно подстелившемуся под колеса. Но на углу Колумбии улица переменила позу, она вскипела яростью забастовщиков и их жен. На углу трамвай попался в ловушку между двумя пылающими простынями, которые Фрэнсис помог зажечь на контактном проводе. Трамвай сопровождали кавалеристы. Внутри ехали солдаты с винтовками. И когда продажные шкуры застряли между двумя огненными столпами, Фрэнсис отступил, откинул тренированную руку и круглым гладким камнем, тяжеленьким, как бейсбольный мяч, засветил в голову залетному кондуктору. На солдат посыпались камни, солдаты ответили огнем, двое в толпе осели пустыми мешками, но не Фрэнсис. Он рванул к железной дороге и бежал вдоль нее на север, пока не стали лопаться легкие. Он нырнул в канаву и просидел там лет 9 в ожидании погони.